Глава 11. В это утро Бернар пришел очень рано. Оливье еще спал. Как и в предшествующие дни, Бернар расположился с книгой у изголовья друга, что позволило Эдуарду прервать свое бдение и отправиться к графу по Савану, как он обещал. В такой ранний час графа, наверное, можно застать дома. Солнце светило ярко, свежий ветер очищал деревья от последней листвы. Все казалось ясным, лучезарным. Эдуард не выходил на улицу 3 дня. Безмерная радость наполняла его сердце. Ему казалось даже, что все его существо, словно открытая и пустая раковина, плавает по необъятному морю, по божественному океану блаженства. Так любовь и хорошая погода настежь распахивают наши души. Эдуард знал, что ему нужно будет авто, чтобы привезти вещи Оливье, но он не торопился его нанимать. Ему доставляло удовольствие прогулка пешком. Состояние доброжелательности, которое он испытывал ко всей природе, не очень располагало его к нападкам на Пасавана. Он убеждал себя, что ему следует негодовать на него, мысленно перебирал все сделанное им зло, но больше не чувствовал от этого боли. Соперника, которого Эдуард проклинал еще вчера, он теперь вытеснил из сердца Оливье. Вытеснил так основательно, что не мог больше питать к нему ненависти. По крайней мере, не мог сегодня утром. С другой стороны, Эдуард считал, что происшедшая перемена ничем не должна быть обнаружена, ибо это грозило бы погубить его счастье. Поэтому ему не столько хотелось предстать перед соперником со сложным оружием, сколько вовсе уклониться от свидания с ним. В самом деле, какого дьявола шел к Пасавану именно он, Эдуард? По какому праву он явится в особняк на улице Бабилон и потребует вещи Оливье? «Очень неосмотрительно принятое поручение», — говорил он себе по дороге. «Сразу видно будет, что Оливье избрал себе пристанище в его квартире». Обстоятельства, которые он как раз хотел бы скрыть. Однако слишком поздно идти на попятный. Он дал обещание Оливье. Важно хотя бы быть с Пасаваном холодным и твердым. Он окликнул проезжающие мимо такси. Эдуард плохо знал Пасавана. Ему не была известна одна из особенностей характера графа. Пасаван, которого никогда нельзя было застать врасплох, терпеть не мог, чтобы его водили за нос. Не желая признавать своих неудач, он всегда притворялся, будто сам избрал выпавшее на его долю. Что бы с ним ни случилось, он делал вид, что сам хотел этого. Как только он понял, что Оливье ускользает от него, так тотчас же приложил все старания скрыть свое бешенство. Он не стал гоняться за ним и подвергать себя риску попасть в смешное положение. Он сделал над собой усилие и притворился, что ему все безразлично. Его чувства никогда не отличались такой силой, чтобы он не мог с ними справиться. Некоторые люди очень радуются такому умению владеть собой, не соглашаясь признать, что часто бывает обязана этой способностью не столько силе характера, сколько известной вялости темперамента. Я остерегаюсь делать обобщение. Допустим, что сказанное мною относится к одному Пасавану. Этому последнему, значит, не стоило большого труда убедить себя, что сейчас он пресыщен Оливье, что в течение этих 2 месяцев он использовал до конца все привлекательные стороны приключения, которое грозило внести большие осложнения в его жизнь, что вдобавок он переоценил красоту этого мальчика, его грацию и умственные способности, и что даже пришло время принять в соображение все неудобства поручать ведение журнала такому еще незрелому и неопытному юноше. Хорошенько взвесив все соображения, он решил, что Струвилу гораздо лучше справится с задачей, то есть окажется более подходящим редактором журнала. Он написал ему, приглашая зайти сегодня утром. Добавим, что Пасаван неправильно истолковывал причину бегства Оливье. Он думал, что возбудил в нем ревность своим слишком настойчивым ухаживанием за Сарой и находил утешение в этой мысли, столь лестной для его тщеславия. Она успокаивала его досаду. Итак, Пасаван ждал Струвилу. Им было отдано распоряжение, чтобы гости сейчас же проводили к нему. Эдуард невольно воспользовался этим и без доклада вошел в кабинет Пасавана. Пасаван не выказал ни малейшего удивления. К счастью для него, роль, которую ему предстояло играть, соответствовала его характеру и не нарушала привычного хода мыслей. «Как я рад слышать то, что вы сказали мне!» – воскликнул он после того, как Эдуард изложил ему цель своего визита. «Значит, вы в самом деле хотите заняться им? Это не очень обеспокоит вас? Оливье – прелестный мальчик, но его присутствие здесь начинало ужасно стеснять меня. Я не решался дать ему почувствовать это, он так мил, и я знал, что он не хочет возвращаться к родителям. Родители, если их покинули... Но ведь, насколько мне помнится, его мать – ваша единокровная сестра, или что-то в этом роде. Оливье как будто говорил мне об этом. В таком случае, чрезвычайно естественно, что он поселился у вас. Никто не может найти тут повода для насмешек». Он, впрочем, не удержался от улыбки, произнося эти слова. «У меня, вы понимаете, его присутствие носило более двусмысленный характер. Это, между прочим, является одной из причин, заставивших меня желать, чтобы он покинул мой дом. Правда, обычно я очень мало забочусь об общественном мнении. Нет, это было скорее в его интересах, чем...» Начало беседы было не дурно, но Пасаван не удержался от удовольствия подлить несколько капель яда в счастье Эдуарда. Он всегда хранил их про запас. Мало ли что может случиться. Эдуард чувствовал, что терпение его истощается. Но тут он вдруг вспомнил о Винценте, о котором Пасаван, наверное, должен был иметь сведения. Конечно, он твердо решил не говорить о Винценте Дувье, если тот станет спрашивать о нем. Но чтобы лучше уклониться от расспросов мужа Лауры, ему самому, думал он, следовало быть осведомленным. Осведомленность только укрепит его позицию. Он воспользовался предлогом, чтобы переменить тему разговора. «Винсент не писал мне», – отвечал Пасаван, – «но я получил письмо от леди Гриффитс. Вы, наверное, знаете заместительницу госпожи Дувье, в котором она очень много говорит о нем. Вот оно. В конце концов, не вижу, почему бы вам не ознакомиться с его содержанием». Он протянул письмо Эдуарду. Тот прочел. «25 августа. Мой дорогой, яхта князя уйдет из Дакара без нас. Кто знает, где мы будем, когда вы получите это письмо, которое она увезет с собою. Может быть, на берегах Казамансы, где Винсент хочет собирать гербарии, а я охотиться. Не знаю хорошенько, я ли его увожу, или он меня увозит. Вернее, нас обоих влечет демон приключений. Нас познакомил с ним демон скуки, порядком одолевший нас во время плавания на яхте. Ах, дорогой! Нужно пожить на яхте, чтобы узнать, что такое скука. Во время шквала жизнь еще выносима, качаешься вместе с судном. Но, начиная с Тенерифа, ни ветерка, ни морщинки на море. Огромном зеркале отчаяние души. И знаете, чем я занялась после этого? Принялась ненавидеть Винсента. Да, дорогой мой, любовь показалась нам слишком пресной. Нам захотелось возненавидеть друг друга». По правде говоря, началось это несколько раньше. Да, с того момента, как мы сели на яхту. Сначала просто раздражение, глухая злоба, которая не мешала телам соединяться. С наступлением хорошей погоды злоба превратилась в жестокую ненависть. Ах, теперь я знаю, что значит воспылать кому-нибудь страстью. Письмо было длинное. «Не хочется читать дальше», — сказал Эдуард, отдавая письмо Пасавану. «Когда он возвращается?» «Леди Гриффитс ничего о возвращении не пишет». Пасаван был глубоко оскорблен тем, что Эдуард не обнаружил большого интереса к этому письму. Это отсутствие любопытства должно было восприниматься им как обида. Сам он нередко отвергал предлагаемое ему, но не выносил пренебрежительного отношения к собственным предложениям. Это письмо наполнило его чувством удовлетворения. Пасаван питал некоторую привязанность к Лилиан и Винсенту. Он даже доказывал себе, что может быть обязательным по отношению к ним, способным оказать услугу, но его привязанность тотчас ослабевала, как только обходились без нее. Теперь он радовался, что друзья его, расставшись с ним, не приплыли к счастью. Думал, как это вышло удачно. Что касается Эдуарда, то его утреннее радостное возбуждение было слишком искренно, чтобы он не почувствовал некоторой неловкости, прочитав об этих взвинченных чувствах. Возвращение письма нисколько не явилось надуманным жестом. По Савану важно было тотчас же отпарировать удар. «Ах, я хотел сказать вам еще одно. Вы знаете, что я думал было поручить Оливье ведение журнала? Понятно, об этом теперь не может быть речи». «Само собой разумеется», – поспешно отвечал Эдуард, которого Пасаван, сам того не подозревая, освобождал от тяжелого бремени. По тону Эдуарда тот понял, что сыграл ему на руку, и, не дав себе даже времени обидеться, сказал: «Вещи, оставленные Оливье, находятся в комнате, которую он занимал. У вас есть такси, не правда ли? Вам их вынесут. Кстати, как он себя чувствует?» «Прекрасно». Пасаван встал. Эдуард последовал его примеру. Они расстались, обменявшись довольно холодным поклоном. Визит Эдуарда вывел Пасавана из себя. «Уф!» – воскликнул он, увидя входящего Струвеллу. Хотя Струвеллу держался с ним независимо, Пасаван чувствовал себя в его обществе легко, или, вернее, ничуть не стесняясь. Конечно, он имел дело с сильным противником, он знал это, но считал себя еще сильнее и не без тщеславия выставлял это на показ. «Мой дорогой Струвеллу, пожалуйста, садитесь», — сказал он, пододвигая ему кресло. «Я искренне рад вас видеть. Господин граф просил меня прийти. Я весь к его услугам». Струвеллу любил брать по отношению к Пасавану тон подобострастного лакея, но Пасаван привык к его уловкам. Прямо к делу. Настало, как говорится, время выйти из состояния ничтожества. Вы выступали уже на многих поприщах. Я хотел предложить вам сегодня пост настоящего диктатора. Поспешим прибавить, что речь идет только о литературе. Очень жаль. Затем, так как Пасаван протянул ему свой портсигар: «Если вы позволите, я предпочитаю...» «Нет-нет, не позволяю. Своими ужасными контрабандными сигарами вы провоняете мне всю комнату. Для меня всегда было непонятно, какое можно находить удовольствие в курении этой дряни». «О, я не могу сказать, чтобы я был в восторге от них, но они беспокоят соседей. По-прежнему фрондируете? Меня не следует все же принимать за болвана». И, не давая прямого ответа на предложение Пасавана, Струвеллу счел уместным разъяснить и надлежащим образом обосновать свою точку зрения. Читатель сейчас познакомится с ней. Он продолжал: «Филантропия никогда не была моей слабостью». «Знаю, знаю», — сказал Пасаван. «Так же, как и эгоизм. Это вы, конечно, не знаете. Нас хотят уверить, что единственным избавлением от эгоизма является нечто еще более отвратительное, именно альтруизм. Что до меня, то я утверждаю: если есть вещь более гнусная и презренная, чем человек, то таковой является множество людей. Никакое рассуждение не может убедить меня, что сложение негодных единиц дает в сумме доброкачественное целое. Всякий раз, садясь в трамвай или в поезд, я горячо желаю, чтобы произошло какое-нибудь громадное крушение, которое превратило бы в кашу весь этот живой навоз. О, черт возьми, и меня заодно. Входя в театральный зал, я желаю, чтобы обрушилась люстра или разорвалась бомба. Хотя бы мне пришлось взлететь на воздух вместе со всеми. Я охотно принес бы эту бомбу под полой, если бы не берег себя для более высокого назначения. Вы что-то сказали?» «Нет, ничего. Продолжайте, я вас слушаю. Вы не принадлежите к числу тех ораторов, которых нуждаются в кнуте противоречия, чтобы погонять их. Это от того, что мне послышалось, будто вы мне предлагаете стаканчик вашего несравненного портвейна». Пасаван улыбнулся. «Пускай бутылка стоит подле вас», — сказал он, подавая ее Струвеллу. «Выпейте ее всю, если вам угодно. Только, пожалуйста, говорите». Струвеллу наполнил свой бокал, развалился в глубоком кресле и начал: Не знаю, действительно ли у меня, как говорится, черствое сердце. Я чувствую в себе слишком много негодования и отвращения, чтобы поверить этому. Впрочем, мне все равно. Я действительно уже давно подавил в этом органе все, что таит угрозу его размягчить. Но я не лишен способности восхищаться и быть слепо преданным. Поскольку я человек, я презираю и ненавижу себя наравне с другими. Всюду и везде я слышу, как твердят, будто литература, искусство, науки в конечном итоге работают на благо человечества. Одного этого было бы мне достаточно, чтобы проникнуться отвращением к ним. Но ничто мне не препятствует перевернуть это, и тогда я начинаю дышать свободно. Да, меня прельщает как раз противоположная картина. Картина человечества, рабски работающего над осуществлением какой-нибудь жестокой цели. Бернар Палисси, нам достаточно прожужжали им уши, обжигающие жену, детей и самого себя, чтобы получить глазурь для красивого блюда. Сноска. Основатель керамического производства во Франции. Примечание переводчика. Я люблю переворачивать проблемы. Что прикажете делать? Мой ум так уж устроен, что они приобретают устойчивое равновесие, лишь будучи опрокинуты вниз головой. И если мне невыносима мысль о Христе, жертвующем собой для ненужного спасения всех этих ужасных людей, которых я толкаю, то я нахожу некоторое удовлетворение и даже своего рода успокоение, воображая, как вся эта толпа обливается потом, чтобы произвести такого Христа, который, хотя я предпочел бы не Христа, а что-нибудь другое, потому что все учение Христа лишь усугубило бедственное положение человечества. Несчастье проистекает от эгоизма сильных и жестоких людей. Жертвенная жестокость – вот что способно было бы привести к грандиозным результатам. Покровительство несчастным, слабым, рахитичным, оскорбленным – мы идем по ложному пути. Вот почему я ненавижу религию, которая учит нас этому. Великий мир, который даже филантропы черпают в созерцании природы, фауны и флоры, объясняется тем, что в диком состоянии преуспевают одни только сильные особи, все прочие – отбросы, служат лишь навозом. Но мы не видим этого, не хотим этого признавать. Как это верно, как верно, я охотно соглашаюсь с вами, продолжайте. И скажите, разве не стыдно, недостойно жалости, что человек, столько сделавший для получения сильных пород лошадей, домашнего скота, птиц, из злаков, цветов, сам все еще ищет в медицине облегчение, в благотворительности смягчение, в религии утешение, в опьянении забвение своих страданий. Улучшение породы – вот над чем нужно работать. Но всякий подбор предполагает уничтожение неподходящего людского материала, на что наше христианское общество не может решиться. Оно ведь не решается даже на кастрирование дегенератов, которые между тем отличаются чрезвычайной плодовитостью. Нам нужны вовсе не больницы, а заведения вроде питомников. Черт возьми, ваши мысли мне очень по сердцу, Струвеллу. Боюсь, до сих пор вы заблуждались на мой счет, господин граф. Вы принимали меня за скептика, а на самом деле я идеалист, мистик. Скептицизм никогда не давал ничего хорошего. Отлично известно, что он приводит к терпимости. Я считаю скептиков людьми без идеала, без воображения, попросту дураками. И я вовсе не закрываю глаз на все то огрубление в области чувства, к которому приведет появление крепкой людской породы. Ведь тогда некому будет жалеть об уничтожении всяких тонкостей, потому что вместе с ними будут уничтожены утонченные натуры. Будьте покойны, у меня есть то, что называется культурой, и я хорошо знаю, что некоторые греки провидели мой идеал. По крайней мере, мне доставляет удовольствие думать так и вспоминать, что Кора, дочь Цереры, не зашла в преисподнюю, исполненная жалости к теням, но ставши царицей, супругой Плутона. Она называется Гомером не иначе, как неумолимой Прозерпины. Смотри, Одиссея, песня шестая. Неумолимый, как раз таким неумолимым и должен стать человек, претендующий быть добродетельным. Я рад, что вы возвращаетесь к литературе, если только вы вообще покидали ее область. Итак, я спрашиваю вас, добродетельный Струвеллу, согласны вы стать неумолимым редактором журнала? По правде говоря, дорогой граф, должен признаться, что из всех тошнотворных человеческих выделений литература для меня самая отвратительная. Я не вижу в ней ничего, кроме угодливости и лести, и я начинаю сомневаться, чтобы она могла стать чем-нибудь другим, по крайней мере, до тех пор, пока ею не будет выметено прошлое. Мы живем в атмосфере выдуманных чувств. Читатель верит всякому напечатанному слову и потому воображает, будто испытывает эти чувства. Писатель спекулирует на них, как на условностях, которые он считает основами своего искусства. Эти чувства звучат фальшиво, как медные бляшки, но они имеют хождение. А так как известно, что худшая монета вытесняет лучшую, то писатель, который вздумал бы предлагать публике полноценную монету, показался бы ей пустословом. В обществе, где каждый плутует, честный человек производит впечатление шарлатана. Предупреждаю вас, если я возьму на себя руководство журналом, то лишь для того, чтобы бороться с условностями, вскрывать фальшь всех фальшивых чувств и обесценивать те долговые обязательства, которые называются словами. Черт возьми, очень хотел бы знать, как вы возьметесь за это. Предоставьте мне свободу, и вы тотчас увидите. Я много размышлял над этим. Вы останетесь непонятным, и никто не пойдет за вами. Глупости. Молодежь, которая посмышленнее и побойчее, нынче весьма настроена против поэтической инфляции. Ей отлично известно, сколько пустоты скрывается за учеными ритмами и звучными лирическими банальностями. Стоит только кликнуть клич, и руки, готовые разрушать, всегда найдутся. Хотите, учредим школу, единственной целью которой будет изничтожение всего? Этот план вас пугает? Нет, если не будет вытоптан мой огород. Найдется много других дел, пока дойдет очередь до вашего огорода. Момент благоприятен. Я знаю многих, которые ждут только знака, чтобы собраться. Все молодежь. Да, это нравится вам. Я знаю, но предупреждаю вас, что они не дадут заговорить себе зубы. Я часто задавался вопросом, благодаря какому чуду живопись оказалась впереди и почему литература позволила так себя обогнать. В какую немилость попало сейчас в живописи то, что обыкновенно рассматривалось как мотив. Красивый сюжет. Да ведь эти слова вызывают смех. Живописцы отваживаются теперь браться за портрет лишь при условии исключения всякого сходства. Если мы хорошо поведем наше дело, а в этом отношении вы можете на меня положиться, то достаточно будет каких-нибудь 2 лет, и завтрашний поэт сочтет себя опозоренным, если читатели поймут, что он хочет сказать. Да, господин граф, хотите держать пари? Всякий смысл, всякое значение будут рассматриваться как нечто антипоэтическое. Я предлагаю работать под флагом иррациональности. Какое прекрасное название для журнала «Чистильщики». Пасаван выслушал, не моргнув глазом. «В числе ваших сподвижников, — спросил он после некоторого молчания, — находится также ваш юный племянник?» «Да, Леон мальчик способный, он никогда нигде не пропадет. Настоящее удовольствие руководить его развитием. Весной ему пришла в голову блажь заткнуть за пояс своих прилежных одноклассников и получить все награды. После возобновления занятий он ничем не брезгует. Не знаю, что такое он замышляет, но я оказываю ему доверие, и мне не особенно хочется приставать к нему с расспросами. Вы приведете его ко мне? Господин граф шутит, я полагаю. Как все-таки с журналом? Мы еще поговорим о нем. Я чувствую потребность дать отстояться в себе вашим планам. А пока вы должны позаботиться о подыскании мне секретаря. Мой бывший оказался никуда не годным. Я пришлю вам завтра коп Лафлера, с которым должен сейчас увидеться, и который, я полагаю, как раз то, что вам нужно. Из породы чистильщиков до известной степени. Экс уно. Нет, не судите обо всех по нему. Он весьма умеренный. Вы останетесь очень довольны. Струвилу встал. «Кстати, — сказал Пасаван, — мне кажется, я не дарил вам моего романа. Мне очень жаль, что у меня не осталось больше экземпляра первого издания. Так как я не собираюсь продавать его, то это не имеет никакого значения. Просто печать лучше. О, я ведь не собираюсь и читать его. До свидания. До свидания. Если вам угодно, я к вашим услугам. Честь имею кланяться». Глава 12. Дневник Эдуарда. Привез вещи Оливье. Сейчас же после возвращения от Пасавана засел за работу. Спокойное и светлое возбуждение. Радость до сих пор не испытанная. Написал 30 страниц фальшивомонетчиков, без запинки, без помарок. Как ночной пейзаж при внезапной вспышке молнии, вся драма всплывает из мрака, совсем отличная от того, что я тщетно силился сочинить. Книги, написанные мной до сих пор, кажутся мне похожими на водоемы в общественных садах, четко очерченные, совершенные, может быть, но чья плененная вода лишена жизни. Теперь я хочу пустить ее по склону, то крутому, то покатому, и очертание русла, в котором она потечет, я не способен предвидеть. Икс утверждает, что хороший романист, прежде чем начать свою книгу, должен знать, как она окончится. Я же предоставляю действию развиваться самому и считаю, что жизнь никогда не дает нам ничего, что, подобно стыку, нельзя было бы рассматривать как новую отправную точку. «Могло бы быть продолжено», — такими словами я хотел бы закончить моих фальшивомонетчиков. Визит Дувье. Положительно, он очень славный парень. Так как я выразил слишком горячую симпатию к нему, мне пришлось выслушать в достаточной мере стеснявшее меня излияние. Разговаривая с ним, я все время повторял себе слова Ларош-Фуко. «Я мало подвержен жалости и хотел бы не быть вовсе подверженным ей. Я считаю, что нужно ограничиваться засвидетельствованием ее и тщательно остерегаться испытывать ее на самом деле. Однако моя симпатия была подлинная, бесспорная, и я взволновался до слез. По правде говоря, мне показалось, что мои слезы утешили его больше, нежели слова. Я думаю даже, что печаль его прошла, когда он увидел, как я плачу. Я твердо решил не открывать ему имени соблазнителя, но, к моему удивлению, он не спросил о нем. Мне кажется, что ревность его угасает, как только он перестает чувствовать на себе взгляд Лауры. Во всяком случае, обращение ко мне несколько истощило энергию его ревности. Какая непоследовательность в его поведении. Он негодует, что другой бросил Лауру. Но ведь не брось ее Винсент, Лаура не возвратилась бы к нему. Он обещает любить ребенка как своего собственного. Не будь соблазнителя, кто знает, мог ли бы он вообще познать радость отцовства. Я остерегся высказывать ему это предположение, так как при воспоминании о своих недостатках он еще больше воспламеняется ревностью. Но тогда ревность становится делом самолюбия и перестает интересовать меня. Понятно, почему Отелло ревнив. Его неотступно преследует картина наслаждения, испытанного его женой с другим. Но какой-нибудь Дувье, чтобы стать ревнивым, должен внушить себе, что он должен ревновать. И он, несомненно, подогревает в себе эту страсть из тайной склонности придать большее значение своей весьма жалкой персоне. Счастье было бы естественно для него, но он чувствует потребность восхищаться собой и ценит не то, что естественно, а то, что достается с трудом. Поэтому я приложил все усилия, чтобы изобразить ему нехитрое счастье, заслуживающим большего одобрения, чем мучение, и труднее достижимым. Я дал ему уйти лишь после того, как увидел, что лицо его проясняется. Непоследовательность характера. Персонажи, действующие сначала и до конца романа или драмы, в точности так, как можно заранее предвидеть. Нам предлагают это постоянно для изящного удивления, но я вижу в нем напротив свидетельство их искусственности и надуманности. Я не хочу утверждать, что непоследовательность является верным признаком естественности, так как нередко можно встретить, особенно у женщин, нарочитую непоследовательность. С другой стороны, я способен восхищаться в отдельных исключительных случаях тем, что называют духом постоянства. Но чаще всего эта последовательность в поступках достигается лишь при помощи руководимого тщеславием упорства и ценой утраты естественности. Чем богаче одарен человек, чем больше он таит в себе возможностей, тем больше предрасположен он к изменениям, тем с меньшей охотой он позволяет своему прошлому определять будущее. Человек справедливый и твердый в своих намерениях, сноска Гораций, Оды, которого выставляют нам как нравственный образец, чаще всего представляет собой почву каменистую и непригодную для возделывания. Я знаю твердые характеры еще и другого рода. Это люди, усердно выдумывающие себе сознательную оригинальность. Люди, главную заботу которых составляет никогда не уклоняться от однажды выработанной привычки. Они всегда остаются начеку и ни при каких обстоятельствах не позволяют себе забываться. Мне вспоминается Икс, который постоянно отказывается от предлагаемого ему мною Монроше 1904 года. «Я признаю только Бордо», — говорил он. Как только я стал подносить ему Монроше в качестве Бордо, Монроше показалось ему отменным вином. Когда я был помоложе, то принимал решения, которые казались мне похвальными. Я заботился не столько о том, чтобы быть тем, кем я был, сколько о том, чтобы стать тем, кем я призван был быть. Теперь же я почти готов видеть в нерешительности секрет сохранения молодости. Оливье спросил меня, над чем я работаю. Я поддался соблазну поговорить с ним о моей книге и стал рассказывать о ней. Он проявил такой интерес, что я даже прочел ему только что написанные страницы. Я страшился его суждения, зная нетерпимость юности и то, как трудно ей принять точку зрения, отличную от ее собственной. Но несколько замечаний, на которые он робко отважился, показались мне весьма справедливыми, так что я тотчас же воспользовался ими. Им, сквозь него, я чувствую и дышу. Он все время беспокоится по поводу журнала, который должен был редактировать, и особенно по поводу рассказа, написанного им по просьбе Пасавана. Он не желает, чтобы рассказ этот был напечатан. Я сказал ему, что новые распоряжения, отданные Пасаваном, приведут к изменению содержания подготовленных к выпуску номеров. Он будет иметь возможность взять обратно свою рукопись. Очень неожиданный визит господина судебного следователя Профитандьо. Входя ко мне, он вытирал лоб и тяжело дышал, как показалось мне, не столько от того, что запыхался, поднимаясь на шестой этаж, сколько от смущения. Он держал в руках шляпу и сел только после моего приглашения. Это человек приятной внешности, статный и бесспорно представительный. «Насколько мне известно, вы шурин председателя палаты Малинье», — сказал мне он. «Я позволил себе побеспокоить вас по поводу его сына Жоржа. Пожалуйста, извините мне поступок, могущий с первого взгляда показаться вам нескромным, но надеюсь, что привязанность и уважение, которые я питаю к моему коллеге, в достаточной степени объяснят вам его». Он помедлил. Я встал и опустил портьеру из боязни, как бы не подслушала моя горничная, Женщина очень нескромная, которая, по моим предположениям, находилась в соседней комнате. Профитандье одобрительно улыбнулся. «По должности судебного следователя», — продолжал он, — «мне приходится заниматься одним делом, которое приводит меня в крайнее замешательство. Ваш юный племянник уже и раньше скомпрометировал себя участием в деле, пусть это останется между нами, не правда ли, в деле достаточно скандальном. Принимая во внимание его весьма юный возраст, я хочу верить, что он был вовлечен в него исключительно по своему простодушию и неопытности, но чтобы локализовать это дело без вреда для интересов правосудия, мне, признаюсь, понадобилось проявить определенную ловкость. Но сейчас, когда речь идет о рецидиве совсем другого характера, тороплюсь добавить, я не могу поручиться, что Жорж отделается так дешево. Сомневаюсь даже, в интересах ли мальчика делать попытку его выгородить, несмотря на все мое дружеское желание избавить от скандала вашего зятя. Приложу, однако, старания, но вы понимаете, у меня есть агенты, которые проявляют рвение, и я не всегда могу сдержать их. Или, если вам угодно, пока мне удается это, но завтра больше не удастся. Вот почему мне пришла в голову мысль, что вам следовало бы поговорить с вашим племянником, объяснить, чему он себя подвергает. Визит профитандье, почему не сознаться в этом, сначала ужасно меня встревожил. Но после того, как я понял, что он пришел не с враждебными намерениями и не в качестве судебного чиновника, я скорее почувствовал облегчение, особенно тогда, когда он снова заговорил. С некоторого времени в обращении появились фальшивые деньги. Я осведомлен об этом. Мне еще не удалось обнаружить их источник, но я знаю, что Жорж Малинье, не подозревая об этом, я хочу так думать, является одним из тех, кто пользуется ими и пускает в обращение. Компания, занимающаяся этим постылым промыслом, мальчики в возрасте вашего племянника. Я ни минуты не сомневаюсь, что тут просто злоупотребляют их неведением, и эти дети, сами того не сознавая, играют роль дурачков в руках нескольких преступных взрослых. Мы могли бы уже схватить малолетних преступников и без труда заставить их сознаться, откуда у них эти деньги, но я отлично знаю, что в известной своей стадии дело, так сказать, ускользает от нас, то есть следствие не может повернуть вспять, и мы бываем вынуждены знать то, что мы предпочли бы иногда не замечать. В данном случае, я надеюсь, мне удастся открыть настоящих преступников, не прибегая к показаниям этих юнцов. Поэтому я сделал распоряжение, чтобы их не беспокоили. Но мое распоряжение условное. Мне хотелось бы, чтобы ваш племянник не заставил меня его отменить. Хорошо было бы, если бы он знал, что за ним следят. Не худо бы вам даже немного попугать его, он на скользком пути. Я заявил, что приложу все старания, чтобы предостеречь Жоржа, но профитандье, казалось, не слышал меня. Взгляд его устремился куда-то вдаль. Он повторил два раза: «Да, как говорится, на скользком пути», и замолчал. Не знаю, сколько времени длилось его молчание, хотя он не высказывал своих мыслей, мне казалось, что я вижу, как они шевелятся в нем, и еще прежде, чем он раскрыл рот, я уже услышал его слова. «Я тоже отец, сударь». И вот все сказанное им сначала исчезло. Между нами был только Бернар. Прочее служило лишь предлогом поговорить со мной о Бернаре. Такова была настоящая цель его визита. Если излияние приводит меня в замешательство, если утрированные чувства для меня невыносимы, то ничто, напротив, не способно было в высшей степени тронуть меня, чем это сдерживаемое волнение. Он всячески старался подавить его, но ему потребовалось для этого столь значительное усилие, что губы и руки его задрожали. Он не мог продолжать. Вдруг он закрыл лицо руками, и все его тело сотрясли рыдания. «Вы видите», — всхлипывал он, — Вы видите, сударь, что наши дети могут сделать нас совершенно несчастными. К чему было лукавить? Крайне взволнованный, я тоже воскликнул. Если бы Бернар вас видел, сердце его смягчилось бы. Ручаюсь вам. Однако я по-прежнему был в большом замешательстве. Бернар почти никогда не говорил со мной о своем отце. Я не высказал ему порицания за то, что он покинул семью, так как очень склонен был считать подобное бегство вполне естественным, и не только не видел в нем ничего предосудительного, но, напротив, полагал, что оно принесет большую пользу для мальчика. Вдобавок, Бернар был незаконно рожденным. Но вот его мнимый отец охвачен чувствами тем более сильными, что они вырвались у него, несомненно, помимо воли, и тем более искренними, что ничто его к этому не вынуждало. Видя такую любовь, такое горе, я не мог не задаться вопросом, да были ли действительно у Бернара основания уходить из дому. Я не склонен был больше одобрять его. «Располагайте мной, если считаете, что я могу быть вам полезен», — сказал я ему. «Если считаете, что я должен поговорить с ним, у него доброе сердце». «Знаю, знаю, да, вы можете сделать многое. Я знаю, что он провел с вами лето. Моя агентура достаточно хороша. Я знаю также, что сегодня он держит устные экзамены. Я нарочно выбрал момент для визита к вам, когда, по моим сведениям, он должен находиться в Сорбонне. Я боялся с ним встретиться». Эти слова подействовали на меня успокоительно, так как я заметил, что слово «знать» повторялось почти в каждой его фразе. Очень скоро внимание мое стало сосредоточиваться не столько на том, что он говорил, сколько на этой его манере, выработанной, вероятно, профессией. Он сказал мне, что знает также о блестящем успехе Бернара на письменном экзамене. Благодаря любезности экзаменатора, с которым у него дружеские отношения, он имел даже возможность познакомиться с французским сочинением своего сына, являвшимся, по-видимому, одним из самых замечательных. Он говорил о Бернаре со сдержанным восхищением, так что у меня возникло даже предположение, не считает ли он себя все же, в конце концов, его настоящим отцом. «Только ради Бога», — прибавил он, — «не рассказывайте ему об этом. У него такой гордый, такой недоверчивый характер. Если у него возникнет подозрение, что со времени его ухода я, не переставая, думал о нем, следил за ним... Однако вы можете сказать ему, что видели меня». Он тяжело вздыхал после каждой фразы. «Вы можете сказать ему только, что я на него не сержусь». Затем, понизив голос, что я никогда не переставал любить его, как сына. «Да, я хорошо знаю, что вы знаете. Вы можете сказать ему также, и, не глядя на меня, с большим усилием, в состоянии крайнего замешательства, что мать его бросила меня, да, окончательно, этим летом, и что если он хочет вернуться, то я...» Он не мог закончить. Крупный сильный мужчина, основательный, с хорошим общественным и служебным положением, вдруг, пренебрегая всякими приличиями, обнажающий свою душу перед человеком посторонним, каковым был для него я, представляют собой зрелище в достаточной мере необычайное. Тут я лишний раз мог констатировать, что признание незнакомого способно легче взволновать меня, чем излияние человека мне близкого. Попытаюсь на досуге уяснить себе это явление. Профитандио не утаил от меня предубеждения, которое первоначально имел против меня, плохо уяснив себе и до сих пор плохо уясняя, причины, заставившие Бернара покинуть семейный очаг и бежать ко мне. Это обстоятельство удерживало его сначала от желания навестить меня. Я, понятно, не решился рассказать историю с чемоданом и сообщил только о дружбе его сына с Оливье, благодаря которой мы очень быстро сошлись. «Эта молодежь», — снова заговорил Профитандье, — «бросается в жизнь, не имея представления о том, чему она себя подвергает. Игнорирование опасностей составляет ее силу, это правда. Но мы, отцы, знающие жизнь, мы дрожим за детей. Наша заботливость их раздражает, и лучше им не слишком ее показывать. Я знаю, что она проявляется иногда чересчур назойливо и неуклюже. Вместо того, чтобы беспрестанно повторять ребенку, что огонь жжется, позволим ему лучше немного обжечься. Опыт научает вернее, чем добрый совет. Я всегда предоставлял Бернару полную свободу, вплоть до того, увы, что у него создалось убеждение, будто я вовсе не обращаю на него внимания. Боюсь, что это ложное убеждение как раз и послужило причиной его бегства. Даже и после этого я счел благоразумным оставить его в покое. Я ограничился лишь наблюдением за ним издали, так что он и не подозревает о нем. Слава Богу, в моем распоряжении есть для этого средство. Очевидно, Профитандио гордился этим обстоятельством и не пропускал случая подчеркнуть прекрасную организацию своей агентуры. Уже третий раз он напоминал мне о ней. Я рассудил, что мне не следует умалять в глазах моего мальчика опасность его затеи. Нужно ли вам говорить, что, несмотря на боль, причиненную им мне, этот акт непокорности только еще сильнее привязал меня к нему. Я сумел разглядеть в нем доказательство мужества, доблести. Теперь, когда к нему возвратилось самообладание, превосходный человек готов был говорить без умолку. Я постарался перевести разговор на первоначальную тему, которая больше интересовала меня. Оборвав его, я спросил, видел ли он те фальшивые монеты, о которых говорил. Мне очень хотелось знать, похожи ли они на стеклянную монету, которую показывал нам Бернар. Едва только я упомянул о ней, как Профитандье переменился в лице. Глаза его сощурились, и в них загорелся странный огонек. На висках набежали морщинки, губы поджались, внимание обострило все его черты. Он точно вдруг позабыл все сказанное им до сих пор. Судья затмил отца, и все перестало существовать для него, кроме профессиональных обязанностей. Он забросал меня вопросами, стал делать заметки и сказал, что необходимо послать агента в САСФЭ, чтобы записать фамилии постояльцев по книгам гостиницы. Хотя, по всей вероятности, прибавил он, эта фальшивая монета была вручена вашему лавочнику каким-нибудь пройдохой, который не останавливался в упомянутом вами местечке. На это я заметил, что Саасфе расположена в глубине тупика, и вряд ли можно приехать туда и уехать в течение дня. Профитандье был особенно удовлетворен последним замечанием и распрощался с озабоченным и восхищенным видом, горячо поблагодарив и не сказав больше ни слова ни о Жорже, ни о Бернаре.